Джулия просто виртуозно умеет врать и юлить. Она подала документы на юридический, и ей уже предложили несколько мест в разных университетах. Юрист, юлист. Как я этого раньше не замечал? При мысли о том, что какой-то мальчишка будет лапать мою сестру, меня натурально тошнит. Но вообще Джулия нравится многим шестиклассникам. Наверняка этот Эван из тех самоуверенных парней, которые пользуются одеколоном Blue Stratus и носят туфли с острыми загнутыми носами и прическу, как у Ника Хейварда из группы Haircut 100. Я уверен, что Эван разговаривает хорошо закругленными предложениями, которые следуют одно за другим безупречной цепочкой. Как мой двоюродный брат Хьюго. Хорошо говорить — то же самое, что командовать. Одному Богу известно, какую работу смогу делать я. Адвокатом мне не быть, это точно. В суде не позапинаешься. В классе тоже. Если я стану учителем, ученики меня просто распнут. На свете очень мало работ, которые не требуют разговоров. Профессиональным поэтом я стать не могу. Как сказала однажды мисс Липпец, стихи не продаются. Можно пойти в монахи, но сидеть в церкви еще скучнее, чем созерцать по телевизору таблицу для настройки. Когда мы были поменьше, мама таскала нас в воскресную школу при церкви святого Гавриила, и каждое воскресное утро превращалось в пытку скукой. Даже маме наскучило через несколько месяцев. Может, смотрителем «Маяка»? Но все эти шторма, закаты и сэндвичи с сырной пастой. В конце концов, начнешь страдать от одиночества. Впрочем, мне все равно надо привыкать к одиночеству. Какая девчонка станет гулять с парнем, который запинается? Или хотя бы танцевать с ним? Пока я выдавлю из себя «позвольте вас пригласить», кончится последняя песня на дискотеке. А если я начну запинаться на собственной свадьбе и не смогу даже сказать «да»? «Ты сейчас подслушивал?» Джулия прислонилась к дверному косяку. «Что?» «Ты прекрасно знаешь, что. Ты подслушивал сейчас, когда я говорила по телефону?» «Когда это?» — ответил я слишком быстро и слишком невинным голосом. «Вообще-то...» — сестра пронзила меня таким взглядом, что у меня задымилось лицо. «Все, чего я от тебя прошу, это чтобы ты не лез в мои дела. По-моему, это не слишком много. Если бы у тебя были друзья, и ты разговаривал с ними по телефону, я бы не стала подслушивать. Те, кто подслушивает чужие разговоры, это не люди, а черви». «Я не подслушивал!» — вышло очень пискляво. «А почему тогда 3 минуты назад твоя дверь была закрыта, а сейчас открыта?» «Я не...» — висельник перехватил, не знаю, так что мне пришлось как полному калеке оборвать предложение и начать новое. «А тебе-то что? У меня в комнате было душно, я ходил в туалет, дверь открылась из-за сквозняка». На этот раз висельник разрешил мне сказать «сквозняк». «Из-за сквозняка? Да, у нас на площадке просто ураган дует, я едва на ногах стою». «Я тебя не подслушивал». Джулия промолчала ровно столько, чтобы дать мне понять, она знает, что я вру. «А кто разрешил тебе брать Эбби Роуд?» Ее пластинка лежала рядом с моим паршивеньким проигрывателем. «А ты же ее все равно не крутишь». «Врешь. А если бы даже и не врал, это не значило бы, что она теперь твоя. Ты вот не носишь дедушкины часы. Это же не значит, что они теперь мои». Она зашла ко мне в комнату, чтобы убрать Эбби Роуд, и по дороге перешагнула мою сумку «Адидас» и кинула взгляд на печатную машинку. Корчась от стыда, я попытался закрыть стихи своим телом. «Так ты согласен, что каждый имеет право на капельку собственной тайны?» Намек был прозрачным, как треск ореховой скорлупы в щипцах. «Если я увижу на этой пластинке хоть одну царапину, считай себя покойником». Но через потолочное перекрытие послышалось не «Эбби Роуд», а «The Man with a Child in His Eyes» Кейт Буш. Джулия ставит эту песню только если ее обуревают эмоции или когда у нее месячные. У Джулии должно быть не жизнь, а малина. Ей 18 лет. Через несколько месяцев она уедет из лужка «Черного лебедя». У нее есть бойфренд со спортивным автомобилем. Она получает вдвое больше карманных денег, чем я, и может заставить других людей делать что угодно, просто словами. Одними словами. Джулия наверху поставила «Songbird» группы Fleetwood Mac. По средам папа встает еще затемно, потому что ему надо ехать в Оксфорд на еженедельное совещание в штаб-квартире Гренландии. Гараж находится под моей спальней, так что я слышу, как взрёвывает оживая папин ровер 3500. Если идет дождь, то шины шипят на покрытой лужами дорожке, а капли дождя шмяк-блямс разбиваются на подъемной двери гаража. На моем будильнике светились техническим зеленым светом цифры 06:35. Мне осталось ровно 150 минут жизни. И все. Ряды лиц в классе уже выстроились у меня перед глазами, словно фигурки инопланетян в игре «Космические захватчики». Одни будут ржать, другие недоумевать, третьи ужасаться, четвертые жалеть меня. Кто решает, какое уродство забавно, а какое трагично? Никто ведь не смеется над слепыми или над людьми, которые дышат с помощью искусственных легких. Если бы Бог сделал так, чтобы каждая минута продолжалась полгода, я бы достиг средних лет к завтраку и умер от старости к тому времени, как пора будет садиться в школьный автобус. Я готов был проспать целую вечность. Я попытался отогнать мысли о будущем, лег обратно в кровать и представил себе, что потолок — это неразведанная поверхность планеты G-класса, обращающаяся вокруг Альфа Центавра. На всей планете не было ни живой души. Мне бы не пришлось произносить ни слова. «Джейсон, пора вставать!» — прокричала мама на лестничной площадке. Мне снилось, что я проснулся в лесу, окутанном синей дымкой, и нашел дедушкину Омегу, целехонькую, в зарослях огненных крокусов. Тут во сне послышался топот бегущих ног, и появилась мысль, что это кто-то из призраков спешит к месту сбора на кладбище при церкви святого Гавриила. Мама снова закричала «Джейсон!» И я увидел, что уже 07:41. Я сонно ответил «Окей», и приказал ногам спуститься с кровати. Остальное тело поневоле последует за ними. Вопреки моим надеждам, зеркало в ванной не отразило свежих признаков проказа. Я подумал, что, может быть, стоит прижать ко лбу горячую тряпку, а потом пожаловаться, что у меня температура. Но маму не так легко обмануть. Мои счастливые красные трусы оказались в стирке, и я надел бананово-желтые. Физкультуры сегодня нет, так что это все равно. Внизу мама смотрела по BBC-1 новую утреннюю передачу, а Джулия резала банан себе в мюсли. «Доброе утро», — пробормотал я. «Что это за журнал?» Джулия показала мне обложку «Фейс». «Если ты хоть пальцем до него дотронешься, пока меня не будет, я тебя придушу». «Это я должен был родиться, а не ты, поганая корова», — прошипел нерожденный близнец. «Ты что-то хочешь сказать? У тебя такое лицо, как будто ты сейчас обмочишься». Джулия явно не забыла вчерашний вечер. Я мог бы дать отпор, спросив Джулию, придушит ли она и Эвана тоже, если он тронет ее журнал, но это значило бы объявить себя подслушивающим червяком. Мои Витабиксы были на вкус как опилки. Проживав завтрак, я почистил зубы, положил сегодняшние учебники в сумку Adidas, а ручки Бик в пенал. Джулия к этому времени уже ушла. Она ездит в то отделение школы, где располагаются шестые классы. За ней заезжает Кейт Элфрик, которая уже сдала на права. Мама висела на телефоне. Рассказывала тете Алисе про нашу новую ванную комнату. «Алиса, погоди минуту». Мама прикрыла трубку ладонью. «У тебя есть деньги на обед?» Я кивнул. Я решил сказать ей про классный час. «Мама, Висельник перехватил слово «хотел». «Скорее, Джейсон, опоздаешь на автобус». На улице было мокро и ветрено, словно на лужок черного лебедя направили дождевальную установку. От Kingfisher Meadows остались только заляпанные дождем стены, исходящие каплями птичьи кормушки, мокрые садовые гномы, переполненные прудики и блестящие от воды альпийские горки. Лунно-серая кошка наблюдала за мной с сухого крыльца мистера Касла. Ох, если б я мог превратиться в кошку. Я миновал перелаз у выхода на верховую тропу. Будь я Грант Берч, Росс Уилкокс или кто угодно из ребят, живущих в социальных домах на Веллингтон-Энд, я бы сейчас перемахнул через изгородь и пошел по верховой тропе, куда приведет. Даже посмотрел бы, не идет ли она к заброшенному туннелю под Мальвернскими холмами. Но для таких, как я, это невозможно. Мистер Кемпси тут же заметит, что меня нету в день классного часа, которого я так боялся. На первой перемене он позвонит маме. Мистера Никсона тоже поставят в известность. Папу вытащат с еженедельного совещания. По моим следам пустят школьных надзирателей с собаками. Меня захватят в плен, допросят, сдерут с меня кожу заживо. И потом мистер Кемпси все равно заставит меня прочитать отрывок из простых молитв для сложного мира. Если начинаешь задумываться о последствиях, все, пиши пропало. У черного лебедя стояли девчонки под зонтами. Мальчикам так нельзя, потому что зонты — это для педиков. Кроме Гранта Берча, который не мокнет, потому что приказал своему слуге Филиппу Фелпсу притащить огромный зонт, с каким играют в гольф. Я шел в куртке, поэтому верхняя половина тела у меня была почти сухая, но на углу главной улицы меня обогнал Воксхолл-шевет, расплескал огромную лужу и промочил мне все ноги. Носки стали шершавые и мокрые. Питер Эд Марли, Гилберт Свиньер, Ник Юэн, Росс Уилкокс и вся их шайка устроили битву в луже, но как раз когда я подошел к остановке, подъехал школьный автобус с глазами, как у Нодди. Норман Бейтс смотрел на нас с водительского места, как вечно бодрствующий мясник на загон, полный откормленных свиней. Мы залезли в автобус, и двери зашипели, закрываясь. На моих Casio было 8:35. В дождливое утро школьный автобус разит парнями, отрыжкой и пепельницей. Передние сиденья занимают девочки, они садятся на Гарлфорд и Блэкмор-Энд и говорят только об уроках. Четкие пацаны сразу проходят назад, но даже ребята вроде Пита Редмарли и Гилберта Свиньерда сидят смирно, когда автобус ведет Норман Бейтс. Норман Бейтс из людей, похожих на треснутые каменные статуи. С таким лучше не связываться. Как-то раз Плута Ноук открыл аварийную дверь. Просто так, от нечего делать. Норман Бейтс прошел назад, схватил Плута за шиворот, протащил по всей длине автобуса вперед и реально вышвырнул наружу. Плута Ноук заорал из канавы. «Я на тебя в суд подам! Ты мне руку сломал, блин!» Норман Бейтс в ответ вытащил сигарету из угла рта, наклонился со ступенек автобуса. Высунул язык, как индеец Маури, и медленно, целенаправленно потушил о собственный язык еще горящий окурок. Раздалось шипение. Норман Бейтс щелчком отшвырнул окурок на парня, сидящего в канаве. Потом сел за руль и поехал дальше. С тех пор никто не трогает пожарную дверь в его автобусе. Дин Дуран влез в автобус на Драгерс-Энд, на самом краю деревни. «Эй, Дин», — сказал я, — «садись со мной, если хочешь». Он страшно обрадовался, что я назвал его по имени при всех. Осклабился и мгновенно плюхнулся рядом. «Господи, льет, прямо усывается. Если и дальше так пойдет, то после школы Северн выйдет из берегов во всем Аптоне. И в Устере, и в Тьюксбери». «Определенно». Я из кожи вон лез, стараясь быть дружелюбным. Не столько ради него, сколько ради себя. Вечером в автобусе из школы домой я могу считать себя везунчиком, если хоть человек-невидимка захочет сесть рядом с Джейсоном Тейлором, школьным заикой. Мы с Дураном стали играть в четыре в ряд на запотевшем окне. Дуран выиграл у меня одну игру, не успели мы и до Вэлланд-Кросс доехать. Дуран учится в классе мисс Уайч, 2У, второй с конца класса. Но Дуран на самом деле не глупый. Просто если бы он вдруг начал учиться слишком хорошо, ему бы ото всех досталось. В болотистом поле стояла черная лошадь, очень несчастная. Но я буду гораздо несчастней через 21 минуту, даже уже немного меньше. Под нашим сиденьем был радиатор отопления — так что мои школьные брюки расплавились и прилипли к ногам. Кто-то вонюче пернул. «Подгузник запустил газовую бомбу!» — заорал Гилберт Свиньярд. Подгузник ухмыльнулся, показав бурые зубы, высморкался в пакет из-под чипсов и швырнул его. Пакеты из-под чипсов далеко не летают, так что он попал в Робина Саутва, сидящего прямо позади. Не успел я оглянуться, как автобус заехал на школьный двор, и мы все высыпались наружу. В дождь мы ждем начала уроков не во дворе, а в актовом зале. Школа сегодня утром, казалось, состояла из мокрых замызганных полов, исходящих паром сырых курток, учителей, ругающих учеников за крик, первоклассников, играющих в запрещенные салочки в коридорах, и третьеклассниц, которые прочесывали коридоры, сцепив руки и распевая песню «Pretenders». У начала туннеля в учительскую, где учеников ставят на время обеда в наказание, висят часы. По этим часам мне оставалось жить 5 минут. Тейлор, превосходно!» Мистер Кемпси ущипнул меня за мочку уха. «Тебя-то я и искал. Следуй за мной. Я желаю поместить ряд слов в твои органы слуха». Наш классный руководитель повел меня по мрачному коридору, ведущему к учительской. Учительская — это как бог. Кто ее видел, тот не жилец. Распахнутая дверь в учительскую брежила впереди, и сигаретный дым вылетал оттуда клубами, как туман в Лондоне времен Джека-потрошителя. Но мы свернули, не дойдя до нее, и оказались в кладовке, где хранятся канцелярские товары. Кладовка служит чем-то вроде КПЗ для ребят, которые влипли. Я попытался сообразить, что я такое сделал. 5 минут назад ко мне был перенаправлен телефонный звонок. Содержание разговора касалось Джейсона Тейлора. Звонила некая персона, которую заботило твое благосостояние. Мистера Кемпси не поторопишь. Остается только ждать. Эта персона призвала меня к свершению акта милосердия в последнюю минуту перед казнью. Мимо открытой двери кладовки промчался мистер Никсон, директор школы, источая волны гнева и пара от мокрого твида. «Простите, сэр...» Мистер Кемпси поморщился, раздраженный моей тупостью. «Правильно ли я понимаю, что ты ждешь сегодняшнего утреннего классного часа с трепетом, который можно описать как ужас, парализующий мозговые функции?» Я почуял белую магию миссис Дэру, но не смел надеяться на спасение. «Да, сэр». «Да, Тейлор. По-видимому, твой самоотверженный логопед придерживается того мнения, что, отложив испытание огнем, назначенное на сегодняшнее утро, мы поспособствуем росту уровня твоей уверенности в себе в приложении к искусству риторики и публичных выступлений в более долгосрочной перспективе. Ты разделяешь это убеждение?» Я понял, что он сказал, но он ждал, что я не пойму. «Простите, сэр». «Ты хочешь или не хочешь, чтобы тебя освободили от чтения сегодняшним утром?» «Да, сэр, очень хочу, да». Мистер Кемпси плотно сжал губы. Люди всегда думают, что излечить человека от запинания можно по принципу «брось его в глубокую воду, поневоле выплывет». По принципу крещения огнем. Люди видят по телевизору заик, которых в один прекрасный день заставляют выйти на сцену перед 1000 зрителей. И глядь, из уст бывшего заики вылетает идеальная речь. Все радостно улыбаются. Видите, он все прекрасно может. Надо было его только по-дружески подтолкнуть. Теперь он совершенно излечился. Но это полная чушь. Если такое случается, это просто висельник выполняет первую заповедь. Вернитесь к излеченному заике через неделю и посмотрите, что с ним будет. Сами увидите. На самом деле, если бросить человека на глубину, он просто утонет. А крещение огнем вызывает ожоги 3-й степени. Тейлор... «Ты не можешь всю жизнь бегать, поджав хвост от публичных выступлений». «Поспорим», — парировал Глист. «Я знаю, сэр, поэтому и делаю все возможное, чтобы этому научиться. С помощью миссис Дэру». Мистер Кемпси делал вид, что еще не сдался. «Но я уже чувствовал, что спасен». «Очень хорошо, Тейлор. но я думал, у тебя больше мужества. Я вынужден заключить, что ошибался в тебе». Я проводил его взглядом. «Будь я папой римским, я бы произвел миссис Деру в святые, прямо тут же, на месте». Сегодняшнее чтение из простых молитв для сложного мира мистера Кемпси было про то, как дождь лил 40 дней и 40 ночей, но Господь обещал человеку, что в конце концов на небе появится радуга. Джулия говорит, это совершенно абсурдно, что в 1982 году детям до сих пор преподносят байки из Библии как исторические факты. Потом мы спели гимн. «Все, как есть дары благие, посылают небеса. Скажем Господу спасибо за любовь и чудеса». Я решил, что пронесло, но после того, как мистер Кемпси зачитал все распоряжения и послания директора, Гэри Дрейк вдруг поднял голову. «Простите, сэр, мне показалось, что сегодня очередь Джейсона Тейлора читать вслух. Я очень ждал этого и надеялся его послушать. Он что, будет вместо сегодняшнего дня читать на следующей неделе?» Класс чуть не свернул себе шеи, все пооборачивались на меня. Я вспотел в 50 местах сразу и только сверлил взглядом меловую туманность на доске. Через несколько секунд, которые показались мне за несколько часов, мистер Кемпси произнес: «Дрейк, твое проникновенное выступление в защиту установленного порядка весьма похвально и без сомнения продиктовано альтруистическими соображениями. Однако я располагаю информацией о том, что функционирование вокального аппарата Тейлора оставляет желать лучшего. Таким образом, твой одноклассник освобождается по квазимедицинским показаниям». «Значит, он будет читать на следующей неделе, да, сэр?» «Алфавит марширует вперед, не считаясь человеческими слабостями, Дрейк. Следующий по алфавиту у нас идет Мишель Тирли. Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен». Цитата из стихотворения Теннисона «Атака легкой кавалерии». Перевод Колкера. «Мне кажется, это не очень справедливо. Как вы думаете, сэр?» «За что Гэри Дрейк меня ненавидит? Что я ему сделал?» «Жизнь очень часто бывает несправедливой, Дрейк, несмотря на все прилагаемые нами усилия». Мистер Кемпси захлопнул крышку пианино. «И мы должны мужественно встречать невзгоды. Чем раньше ты это усвоишь, тем лучше». При последних словах он пронзил взглядом не Гэри Дрейка, а меня. Уроки в среду начинаются со сдвоенной математики, которую ведет мистер Инкбэрроу. Сдвоенная математика — это самый ужасный урок за всю неделю. Обычно я сижу с Алистером Нертоном, но сегодня Нертон сел с Дэвидом Окриджем. Единственное свободное место оказалось рядом с Карлом Норристом, прямо перед учительским столом, так что у меня не было выбора. Дождь лил так сильно, что фермы и поля за окном как будто растворялись в белых пятнах. Мистер Инкбэрроу винтовым броском раскидал на парты тетради для упражнений с прошлой недели и начал урок с нескольких дебильно простых задач, чтобы размять мозги. «Тейлор?» Он заметил, что я избегаю его взгляда. «Да, сэр». «Тебе не помешает немножко сосредоточиться, а? Если А равно 11, Б 7, а Х произведение А и Б, чему равен Х?» Ответ прост, как два пальца обоссать. 77. Но 77 — это два слова на «С». Два запинательных слова сразу. Висельник жаждал мести за отмененную казнь. Его пальцы скользнули ко мне в язык и принялись сжимать горло, перекрывая вены, питающие мозг кислородом. Раз уж висельник так разъярился, я выглядел бы полным калекой, если бы попытался выдавить из себя запретное слово. 99, сэр. Ребята в классе, кто поумнее, застонали. Гэри Дрейк громко хрюкнул. «Да он гений!» Мистер Инкбэрроу снял очки, подышал на них и протер широким концом галстука. «Семью 11-99, говоришь, а? Позволь, Тейлор, я задам тебе дополнительный вопрос. Зачем я вообще сюда хожу, а? Скажи мне, зачем, блин, зачем я вообще сюда хожу?»